Глава 39. Пара леденцов от кашля, только и всего. На счастье, кашель быстро прекратился и не перерос в очередной приступ. Я чихнула и потерла лицо. В носу засвербело от пыли. Да эта упитанная княженция не пойми сколько лет лежала на королевских антресолях. И сейчас принц вдруг решил меня по ней вылечить? Однако мне бы такую знатную самооценку. «Давай без самолечения», — приструнила я пыл чешуйчатого. «Угробить всегда успеешь. Ты говорил, у вас есть отличный королевский лекарь. Вот он пусть и посмотрит меня, выпишет лекарства». Нужно сразу было к врачу идти, а не тянуть в надежде, что само пройдет. Мишута хмуро фыркнул и перекинул страницы книги на начало. «Ну все», — застонала я про себя, — «пока все болезни не переберет, не выпустит меня». И почему мужчинам всегда так сложно обращаться за помощью? Почему им кажется, что они сами со всем справятся? «А мы где?» — буркнул я уже вслух, отдергивая короткое платье пониже, чтобы оно хотя бы чуток прикрыло колени. А то драконище чересчур плотоядных разглядывает. Лучше бы в книгу смотрел. Вот что-то полезное и вычитает. «У меня на чердаке». Принц нехотя перевел глаза на буквы и нахмурил лоб. «Я зажег кусочки священного дерева. То дерево из рощи, где проходила наша свадебная церемония. Ты помнишь?» «Не оно!» — крякнула я. «Там росли кипарисы, точно помню. И запах стоял хвойный». «Это не кипарисы», — принц устало вздохнул. «У священного дерева драконов листья с хвойным ароматом, а кусочки древесины при сжигании пахнут совсем иначе — свежестью и росой. Они очищают сознание и успокаивают мысли». Я дернула носом из вредности, но перечить дракону не стала. Мысли и правда стали спокойнее. «Итак, мне нужны твои симптомы», — принц с умным видом провел пальцем по странице. «Потеря сознания, слабость, что-то еще?» «Да на любой вкус, доктор!» Попробовала привстать. «Лежи!» Тут же скомандовал ящер, и неожиданно для себя я его послушала. «Угли священного дерева создают особое чистое поле. Тебе сейчас нельзя из него выходить». Возмущенно фыркнула. «Да я у него под этим предлогом всю жизнь на чердаке и проведу в одной короткой ночнушке». «Пока мы не поймем, что произошло и как это исправить», добавил Мишута куда мягче и переспросил. «Симптомы?» «Приступы кашля, резкая стреляющая боль в голове, зуд и слезы, как при аллергии. Страх, паника, странные ощущения внутри тела, потери чувствительности», бодро перечисляла я. Принц помрачнел. «Я и сама затасковала, пока вспоминала, что со мной вчера происходило». «Симптомов хватит на несколько болезней. Легко не разобраться», — вяло улыбнулась я, намекая, что пора бы отправить меня в более надежные руки. «Желательно в руки специалиста с дипломом и многолетним опытом в докторском деле». «Может, что-то необычное было?» — перебил дракон. «Голоса». Я сердито надула губы. «Безумие задумал мне приписать, да?» «Голосов не было», — зло крякнула я. «Хотя совесть иногда так и вопит. Прибей чешуйчатого! Прибей чешуйчатого!» Еле-еле осаждаю ее. Однако я скромно решила об этом не упоминать. Да и про маму тоже не стала Мише рассказывать. Это ведь не голос, а видение. Как будто сценки из маминой жизни в Москве. А может, и обычный сон. «И палец вон опух!» Я сунула принцу под нос покрасневшую ладонь. «Даже снять кольцо не могу!» Дракон с интересом рассмотрел припухлость и вытащил из кармана хлопковой рубахи лупу. Я не удержалась, хихикнула. «Ох уж эти игры в доктора!» «Держи руку спокойно, не дергайся!» — проворчал принц, нахмурившись, и аккуратно сдавил мне палец. «Больно!» — вырвалось у меня. «Я думала, Кто-то хотел снять кольцо с пальца, пока я была в отключке, но не смог. Чешуйчатый, между тем, осторожно потянул кольцо на себя, а я взвизгнула. «Отстань!» — стукнула принца по руке. «Мне больно! У тебя самого такое же есть!» «Вот же!» — воскликнул Мишута, рывком стянул обручальное кольцо со своего пальца, затем схватил меня за руку и дернул мой перстень. Золотой дракончик на украшении разжал лапы, и кольцо звонко ударилось о каменный пол. «Что ты делаешь?» — забрюзжала я, ошалела, глядя на свой палец вместе с принцем. Припухлость рассасывалась на моих глазах, покраснение уходило словно по волшебству. «Надо же!» — воскликнула я. «Обычно нужно время, чтобы раздражение ушло». Внутри обручальных колец связывающая магия. Вытер лоб дракон и, выдав новый оттенок хмурости, спросил. «Натта, во время болезни ты замечала за собой какие-нибудь волшебные способности? Странные, нелогичные, пугающие?» Я сжалась. «Да, начала понимать мохнатого птеродактиля, но я не хочу, чтобы у меня забрали этот дар». «На кону твое здоровье», — надавил ящер. «Замечала», — пискнула я и робко прижалась к стене. Принц побледнел. Мужчина отполз к противоположной стенке и внимательно уставился в сторону, будто там было на что смотреть. Хотя, кроме темных камней, абсолютно не на что. «У тебя отравление магии», — буркнул дракон и тяжело вздохнул. «Твой организм не выдержал избытка магического воздействия». Я хмыкнула, не зная, что и думать. «Да где я столько магии-то нахваталась? Магические сигареты не курила, магический клей не нюхала, даже магического пива не глотка, пара леденцов от кашля, только и всего».